Акт 2. Часть 17. Я положила руку Фитцу на плечо и прошептала: «Термит умрет. Мы идем с Ульфиком». Фитц никак не отреагировал, глядя в пустоту. «Давай вставай, музыкальный аппарат!» Я шагнула к Себасу, намереваясь даже дать ему пинка, чтобы ускорить. Но ни сил, ни желания не нашлось. «Правильный выбор, дамочка. Не с мутантом уже якшаться, в самом деле». Ульфик поднялся, шатаясь, подхватил с пола свою кисть и огляделся. «Обыщите его!» — сказал я тому, кого называли собакой. Тот стал исполнять приказ, а термит, отступив шаг назад, опираясь о стену, насторожился. Оставленный в живых Себас означал, что мясо с ним не отправится. «Ты исполнишь клятву?» «Слушай, ты сволочь!» «Тихо! Я слова свои держу!» «Фитц, что ты делаешь?» «Я сказал молчать. Я отдам ему, что обещал. На кой ляд мне эта мохнатая истеричка?» Мясо поглядел на меня своим фирменным взглядом и плюнул под ноги. «Заткни хлебало, левша. Устал уже». «Тогда зачем тебе Ульфик? Я сам выведу вас». «Ни секунды ты, тварь, рядом с ней не проведешь. Бери мясо, говори, куда нам идти, и вали». А затем я шагнул к нему и, положив руку на его дергающееся плечо, тихо, чтобы никто не услышал, прошептал: «Ты помог мне раньше, термит. Я тебе должен. Но если ты пойдешь с нами, эта девчонка в любой миг может оттяпать тебе башку. Возьми горняка. Сам слышал, какую он мне истерику закатил. Зачем мне такой товарищ?» Термит поглядел на мясо, лежащего на полу, и встретился с ним взглядом. «Что, уже бочок посочнее приглядываешь, урод?» Они оба тяжело дышали, каждый был серьезно ранен. Но в глазах обоих читалась бесконечная кровожадность. «Ну вот, видишь, мне с ним не по пути. Бери, говори, куда нам идти, и давай забудем про все это дерьмо». Термит посмотрел на меня. В глубине его старого черепа бегали все еще молодые желтые глаза. «Идет, зеленка. Дай ему еду. Пусть заснет». «Да, кажется, я как-то давно просил не называть меня так. А если вдруг не просил по какой-то причине, то запомни. Еще раз назовешь меня зеленкой, я тебе кишки выпущу». Он изучил меня пристально. Я не ошибся. Это был верный ход. «Значит, все-таки это ты. Ладно». Я вытащил из сумки ломти мяса и бросил их же тезке. «На, жри давай». «Зачем?» Я подскочил к нему, схватил здоровой рукой за волосы и прошептал на ухо: «Да жри, скотина, и засыпай, ты меня задолбал уже!» А затем запихнул кусок ему в пасть. «Сладких снов!» «Фитц!» «Тихо всем!» Волна пламени прошла по моей руке. От каждого движения боль пульсировала и пронзала все мои нервы. Мясо, глядя на меня, жевал пропитанный ядом кусок еды. «Поднимите Мею и Пятно, соберите пушки, наденьте штаны и возьмите ценное, что есть у этих трупов». Я отдавал эти приказы под непонимающими взглядами Дары, Тафта и собаки. Последний отошел и, поманив меня, поглядел на жующего Тарекса. «Ты позволишь ему уйти?» «Я позволю термиту его забрать. Да он сам хочет, не видишь, что ли?» «Не думаю, что он хочет. Думаю, он так плюет тебе в лицо». «Да понятное дело. Только он еще всего не знает». «Одна женщина, что приютила меня в шестом кольце и научила жить, говорила про три ошибки». «Что? Ты о чем?» «Человеку стоит простить три ошибки. Первая – случайность. Бывает с каждым. Вторая – глупость. Ее можно принять. Третья – тенденция. Ее тоже можно простить. Но затем нужно уйти от этого человека, потому что будет и четвертое». «И к чему это все?» «Думаю, ты совершил свою первую ошибку». Я покачал головой. Вдалеке вновь раздался вой, и он был ближе. В этот миг мясо повалился на пол, и термит шагнул к нему. «Я заберу его, вернусь и расскажу тебе». «Нет, сам слышал, кто-то сюда уже идет, времени нет. Давай, ты получил, что хотел? Говори». Термит кивнул и быстрым и острым шепотом объяснил мне, куда нам нужно двигаться и чего опасаться. Ясно. Спасибо. Ну все, бери. Я сдержал слово. Рад, что ты знаешь цену долгу. Иди во тьму, зеленый Флинн. Термит наклонился над мясом, впавшим в оцепенение, и положил свою руку на сердце, собираясь его завести. Вот это по-нашему. А я уж думал, уйдет в рот. Знаешь, как в степи молвят? Нет человека, нет и долга. Прошитый насквозь моими пулями, термит лежал на полу и медленно, захлебываясь, дышал. «Фиц», — сказал он, перевернувшись на спину и поглядев на меня. А я выпустил ему пулю в лоб. Тишина. «Классно сыграл, мясо», — сказал я, поглядев на спящего горняка. Тот от шума и пары горячих гильз, упавших ему на грудь, медленно открыл глаза. «Такое, мать твою, натуральное представление! Я бы, знаешь, похлопал, будь у меня обе руки. Трус, предатель, вот это вот все». Горняк с недоумением и злобой глядел на Фица. «Не, классно, правда. А то так бы термит не купился, я думаю. Я, кстати, на твоем месте засунул бы пальцы в рот. Может быть, пыльник, который я тебе в пасть запихал, и поможет, но, знаешь, лучше перестраховаться». Мы все молчали. Фиц обернулся на нас. «Вы чё, все серьезно думали, что я своего маньяку отдам, не пободавшись? Это каким вообще надо быть дебилом конченым, чтоб на такое согласиться, а? Знаешь, Тарикс, что бы ты там ни пищал, я не такой». Мясо долго глядел на Фица. «Хитрость, говоришь? Хорош, сука. Хорош, бригадир». А затем засмеялся. «А? А я о чем? Так ты ради меня смертную клятву нарушил? Или ты просто чокнутый?» «Да не верю я во все эти долбанные клятвы. К тому же, ничего я не нарушил. Я ж тебе отдал? Отдал. Просто, знаешь, мясо, тебе я точно ничего обещать не хочу. Хочешь Мею вывести отсюда, сам этим занимайся. Так, Себас, веди-ка нас на выход». Я подошел к нему. «И знаешь, что термит сказал мне, куда идти? Вздумаешь нас нахлобучить, я тебе твою же руку скормлю». Я вырвал его кисть, которую он сжимал в пальцах, и кинул мясу. «Эй, мясо, на! Суй пальцы в рот! А то если ты в кому впадешь, тебя сложнее, чем махину тащить будет». «Что, Себас, не смеешься? Смешно же!» Я смеялся. Мясо тоже, смеясь пальцами, Себаса вызвал у себя тошноту и отбросил руку в сторону. Начальник каторги кинулся ее подбирать. «Так себе у вас чувство юмора. Дикие вы какие-то». «Неплохо. А ты хитрец». Я подошла к нему, вновь успокаивая его дикий смех. «Ну, довольно? Термита нет, путь есть, все живы. Только вот жестоко его убить не вышло, как ты хотела, извини». «Тут, я думаю, жестокости уже предостаточно. Вот только...» «Давай потом, бежать надо». «Да, валим отсюда», — сказала я, внутри себя прекрасно зная. Так от клятвы тенью избавиться невозможно. «А мы что-нибудь ценное с собой унесли? А то как-то нелепо с каторги выходить без навара». «Да где там? Одна беготня туда-сюда». «Ну почему? Я вот этот мешок на спине всю дорогу несу». «А что там у нас в мешочке?» «Мне, конечно, немного стыдно приворовывать, господин Себас. Но, думаю, в нашей ситуации это простительно». «Что это? Погребальная маска? Пятно, да ты красавчик!» «Меня Уилл Пилгрим всегда учил брать только лучшее. У него где-то внизу была большая нычка добра. Ой». «Да ладно, парень. Честный труд, путь к процветанию, как говорит пасть». «А может мне кто-нибудь объяснить, какого рыжего у нас оказался этот упырь?» «Я, дамочка, веду вас наружу. Считайте это досрочным освобождением за хорошее поведение». «Да? У меня дядю тоже с рудников степных досрочно освободили. Он, правда, напился от радости и умер». «Пятно, серьезно, что с тобой не так?» Скажите, господин Ульфик, а вы сильно обижены, что мы сбежали? Нет, сынок, что ты? Я отходчивый. Мы медленно ковыляли по низовью, с каждой минутой все сильнее чувствуя гнилой и мокрый воздух. Выход был близко. Мея и Пятно помогали шагать мясу, который то и дело терял сознание. Тафт, кое-как сумевший замотать его рану, поддерживал меня. Фитц, окончательно обессилевший после своей комбинации ранений, плелся с собакой позади. Только Себас, покачиваясь, шел впереди, трепетно сжимая свою кисть здоровой рукой. Он то и дело просил светить на стены, высматривая какие-то знаки, указывающие верное направление. После того, как Фитц его отделал, никто из нас и не думал, что начальник каторги вздумает бежать. Интересно, те, кто выл, еще гонятся за нами? Думаю, нет. Даже самая злобная тварь предпочтет легкую добычу той, с которой нужно возиться. Мы оставили там кучу трупов. Это если они идут, чтобы жрать. А если за чем-то другим? Нет, хватит боли. Этот кошмар пора закончить хотя бы на время. У меня ведь есть реальность, настоящая, с двумя руками, светлыми комнатами и любимым человеком. И уже через миг, шагнув в тени, я протягиваю Лукреции коробку с вензелем черной розы, знака одной из ювелирных фирм Первого кольца. Внутри великолепный перстень ручной работы. «Это самая красивая вещь, что я видела», — говорит искренне. «Я это знаю. Но все-таки наши отношения живут на острие взаимных подколов, в дымке нежного яда». И я ехидно усмехаюсь. «Ты так говоришь каждому, кто дарит тебе украшения?» Она хватает подушку и бьет меня по голове. Завязывается драка, впрочем, недолгая. «Да прекрати, что ты делаешь, дурак?» Я поднимаю ее и заключаю в объятия. Фитц. Да вы издеваетесь, вашу мать. Думаешь, мне самому нравится эта идея? Себас привел нас к бесконечно высокой шахте лифта. Точь-в-точь такого же, в каком мы с командой спускались в зону консервации банка. Только вот этот лифт выглядел так, словно бы ему было не меньше лет, чем самой столице. Фитц, очнись. А что? Опять вы? Зачем вы все время мне снитесь? Дайте проснуться обратно. Фитц, ку-ку, ты уже проснулся. Нет, ничего подобного. Слушай, термит говорил про лифт? Да, лифт, да, говорил, конечно. Он сказал, что лифт поднимет нас в канализацию. Вот и я о чем. Что за больной это все построил? Да вы что, протекли как старый бак? Он же рухнет под нами. Давайте по лестнице. Ага, добрых этажей 10. Один без руки, второй без ноги. Нет, спасибо. Мясо, ты не прав. 2 без руки. Сейчас еще и один без головы будет. Отставить ныть, лифт выдержит. Собака картинно попрыгал внутри. Лифт заскрипел, что-то посыпалось вниз. Надежным он не выглядел. Он рассчитан на 20 рабочих. Только те 20 рабочих умерли лет 100 назад. Гидравлика хоть под напряжением? Вроде да. Лифт выглядит весьма напряженным. Поехали уже. Сверху на тонкую жестяную крышу падали мелкие камни. Я то проваливался в реальность, то вновь попадал в кошмар с лифтом и ранеными людьми. Камни барабанили по крыше. Свет и веселье сменяло гнетущее молчание людей, каждый из которых прислушивался к скрипу металла. То за окном слева направо неслись следы тоннелей транзита, несущего меня из первого кольца в третье, то за ржавой решеткой сверху вниз медленно ползли мрачные бетонные стены. А затем грохот камней внезапно усилился, послышался скрежет металла и все вокруг залил кроваво-красный свет. «Давай руку!» Я висел, цепляясь за лестницу. Голова моя была разбита, кровь заливала глаза. Кабина лифта с пробитой крышей, через которую мы все выскочили и зацепились за стальные перекладины аварийной лестницы, медленно ползла вниз. Да не эту, другую! Я, ничего не соображая, подтянулся, высматривая наверху, все ли выбрались. Вроде все. Даже проклятый Себас. Упав на пол рядом со спасшим меня собакой, я, растерянный и ничего не понимающий, приложил горящую руку к ледяному полу. А затем закрыл глаза. Слушай, а у тебя есть друзья? Ну, есть много знакомых. Нет, именно друзья. Настоящие. Нет, не думаю. А у тебя? У меня-то есть. И многих ты знаешь. Кто же? Неужели Мадьяр? Или, может, Мария Колдот? Или Амахани? Кто из этой пьяной тусовки твой друг, скажи мне? Или ты говоришь о тех таинственных друзьях, для кого ты корчишь из себя шпионку? Друзей, знаешь ли, не выбирают. Они такие, какие они есть. Может, с тобой просто ужиться никто не в силах? Ну, знаете ли, было у меня два друга. Чую, сейчас будет история о том, как ты оторвал ему голову где-нибудь под черным дождем в зоне адаптации, да? Зря смеешься. Мы были не разрежь ножом. Братья не меньше. Даже сделали себе братскую повесть. Дешевую татуировку вокруг плеча в виде колючей проволоки. Но ему вкололи освобождающую инъекцию, чтобы он мог попасть в столицу. И увезли работать на завод. По его согласию. Я почувствовал себя тогда преданным. Татуировку свел. А что со вторым? А второй друг медленно становится моим врагом. Давай не будем об этом. Нет у меня друзей. Думаю, ты просто еще не нашел такого же странного, как ты сам. Не залипай, Фиц. Что? Что произошло? Мы лежали с собакой в каком-то проходе на самом краю бездонной пропасти и тяжело дышали. Воняло вокруг ужасно. Пахло канализацией. Видимо, не выдержал бетон. Крышу пробило, оборвались тросы. Нас спас стопер. Метрах в пяти ниже нас, забивая собой как пробка шахту лифта, торчала, потрескивая, искореженная кабина, так и не обрушившаяся вниз. Все вылезли? Да, ты последний. Как голова? Лысая, как у тебя. Только поумнее. Жить-то будешь? Придется. Выбора-то нет. Он положил мне руку на плечо. Она была очень теплой. А затем на полу рядом я заметил вторую руку. Руку Себаса, который лежал поодаль, тоже тяжело дыша. Ладно, бойцы. Осталось совсем чуток. Сейчас выйдем, и я отведу вас к врачам. К нормальным врачам. Ульфик смотрел на доктора, который, тяжело дыша и кашляя, опирался о стену. Если у вас есть претензии к моей работе, обратитесь в профсоюз. Я вот на вас точно нажалуюсь. С чего бы, дед? Я-то свою, пусть и неприятную работу, выполнял на отлично. Это какую же? Разграбление древних захоронений? Или пытки с летальным исходом? Каждый из нас для чего-то рожден. Кто-то для утехи вечной, кто-то для жести бесконечной. Да, вы точно свое призвание нашли, как и я. У вас какое призвание? Вы-то уж точно не врач, иначе вы бы мне и помогли. Врач — это хобби, а призвание — делать мир лучше. Ногой толкнул Ульфика в грудь, сбрасывая его в пропасть. Я подтянулся к краю и увидел, как Себас, здоровой рукой зацепившись за перекладину технической лестницы, с ужасом глядит то вниз, то вверх. Помоги! Но я не хотел. А ты дай руку! Сказал я и протянул ему свою культю, заливаясь смехом. Себас махнул перед моим носом своей обрубленной рукой, словно пытаясь ударить. Затем пальцы его разжались, и он грохнулся на крышу лифта. Все вокруг заскрипело, стоперы не выдержали, и стальная могила со скрежетом полетела вниз. Взгляд Себаса, полный безумной ненависти, исчез во тьме последней. Зачем? Я подошла к доктору. Я не мог иначе. Не знаю, как вы, а я не мог. Он медленно дышал, глядя в пропасть. Ого, как красиво! Это площадь или музей? Почти. Это канализация, сказал я, выглядывая из-за круглой решетки, ведущей во что-то наподобие канализационного тоннеля. В центре его бушевал поток воды, создавая настоящий водоворот. Несколько вонючих сточных водопадов неслись в него сверху, из темноты. А под ними, у кромки воды, висели в воздухе сети. В них оседал мусор. Часы, какие-то пружины и части механизмов, ткани одежды. Все, что собиралось местными обитателями. И эти обитатели были здесь. Трое худых коллекторов, вшитых из всякого, какое попадется, выцвевшего и вонючего тряпья. Одетые в самодельные маски, они баграми доставали ценные вещи, складывая их в утлую латчонку. А я и не знал, что в первом кольце водятся коллекторы. Водятся, только они здесь тоже особенные, высшего сорта. И почти все разговаривают. Просто такие элитные нищие. Собака и пятно навалились на круглую решетчатую дверь, и она с диким скрипом поддалась. Коллекторы, услышав это, с пронзительным визгом подхватили крючья и, цепляясь ими за кольца в стене одного из туннелей, уплыли прочь. Я сполз по стене. Собственная немощь жутко меня раздражала. Я его прекрасно понимал. Обезболивающего было слишком много, да и удар по голове не прибавил здоровья. Когда эти злоключения кончатся? Двигаться не хотелось вовсе. Дара уселась возле меня, болезненно постановая при каждом движении. И я взял ее ладонь в свою. Так, где мы встряли? Кто просекает? Минуту, я проверю. Мея запрыгнула на ржавую лестницу и скрылась в вертикальной трубе, идущей вверх. Спустя пару минут она вернулась, почему-то измазанная машинным маслом. Открывать люк не стала, но оглядеться смогла. Кажется, это клоака. Мея подобрала с грязного пола какую-то гайку и бросила ее вдаль туннеля. Что? Серьезно, клоака? Мерзкий райончик неподалеку от застенок. Какие еще застенки? Мы же только вот только что выбрались из-за стенок. Официально это секция таза, 6-й ярус. Одно из самых низких мест первого кольца. Кто так строит? Ничего не понимаю. Где это все находится? Мы почти в стене, самой толстой стене столицы между первым и вторым кольцом. О, вот видишь, собака знает. Образованный человек, сразу видно. Нельзя сказать, что мне все это было очень интересно, но я пытался изо всех сил не заснуть. Короче, мы в жопе какой-то. Фитц, полегче. А почему тут срач такой, если это первое кольцо? Потому что это техническая зона. Недалеко вход в сами застенки. В пространство внутри первой стены. Я тоже не хотела потерять сознание и вклинилась в беседу. А ты откуда знаешь? Я была здесь один раз на рынке трудяг. Покупала там пима. Что покупала? А, такой сломанный прибор, который вечно дребезжит и не работает. Долго рассказывать. Слушайте, я понимаю, вопрос дурацкий, особенно в канализации. Но у вас случаем нет какой-нибудь еды? А, нет, подруга. У нас разгрузочный день. Хотя по старой доброй каторжной привычке мы всегда можем съесть кого-то из своих. Да, пятно? А, что? Я, услышав это, поглядела на Фитца. Не может же быть, чтобы она говорила всерьез. И чем тут люд промышляет? В основном ведут дела с воротилами из-за стенок. Я хотел закрыть лицо ладонью и уткнулся носом в окровавленный кусок ткани. Твою мать. Так, чиркать надо отсюда, только далеко мы не свалим. У меня есть один вариант. Судя по знакам на жилых секциях, этот район держит нас нет. Один из ребят, что ходит под меценатом. У меня с ним были деловые отношения. Дипломатическая миссия от папы. Он может нам помочь. Лихо чешешь. Распиши-ка. Ну, он горняк, держит тут общину. Контрабанда, бои насмерть, проституция. Все, как я люблю. Далеко не самый известный и крупный воротила, но и не мелкий. Репутация есть. Лютует или по грамоте живет? Что за словечки, а? Вроде грамотный. Сбоев за ним не замечала. Он по-любому снимет с нас это. Окажет помощь, поможет продать наши драгоценности и вообще пригреет. Может, хватит бандитов? Перспектива опять попасть в окружение уголовников меня совершенно не прельщала. А что, у тебя есть альтернативы? Да, Посылаем кого-то одного, самого здорового, к Акустону. Полагаю, это будет собака. Он звонит нужным людям, моим друзьям, говорит, куда прибыть. Сюда доберется бригада с медиком и одеждой. Девочка моя, пока он найдет Акустон, убедит кого-то дать ему сделать звонок, и пока сюда приедут твои друзья, нас уже тараканы съедят. А у нас ни чистых трусов, ни целых носов, плюс вот эти вот штуки на руках. Да уж, идти горнякам-сутенерам много лучше. Фиц, можно вас на два слова? Тафт внезапно склонился над моим ухом, но я отодвинулся. Нет, говорите так, мне таить нечего. Доктор помялся, посмотрел на всех нас и не особо громко начал. Вы меня только поймите правильно, Фиц. Меня на каторгу послали за вами. Я уже начал так думать. Я должен был вас вытащить, без шума и пыли. Но вы начали побег раньше, и получилось и с шумом, и с пылью. Так кто вы такой? Вы же не врач. Нет, врач. И еще кое-кто. Я экзитер. Моя специализация — вытаскивать нужных людей из мест заключения. А негодоваты ли вы для такой работы? Но зато меньше подозрений. Но я не закончил. Люди, которые меня наняли, они могут прибыть в любое место по моему звонку. Они окажут вам и вашим друзьям нужную помощь. Поверьте, они в этом разбираются. Да ну, вот так вот возьмут и окажут. Что ж вы раньше-то не сказали? У меня был приказ вас не уведомлять. Я должен был под любым предлогом вас к ним привести. Но после того, как вы вытащили меня от термита, не знаю, может, я и правда слишком старый и сентиментален, но я подумал, вы должны знать. Поверьте, эти люди не хотят вам зла, правда. Чё же они тогда так таятся? И кто они такие? Это люди госпожи Камилы Войнич. Слушай, ты должен помочь. Есть женщина из первого кольца, бывает здесь иногда. Ее зовут Камила Войнич. Она хотела взять ребенка. Войнич. Про нее Гейл говорил. Я осекся и поглядел на Дарю. Ладно. И что им нужно от меня? Не знаю. Но точно знаете, что они не будут причинять мне вред. Откуда? Так они сказали. Спасательная операция. Обычно спасают нужных людей. Важно, что они помогут вам и с рукой, с брюшной полостью и со всем остальным. Надо подумать. И надо отдохнуть. Собака, найди какое-нибудь максимально чистое место. Понял. Бригадир, зачем? Затем, что я никуда уже не пойду. И Дарья тоже, и мясо. Нам нужно поспать. Я уже ничего не соображаю. И поверь мне, ценность сна очень велика. Но вы в своем уме? Это гнилая сточная труба. С вашими ранами? Вы обещали о нас заботиться, вот и заботьтесь, экзитер. Сначала займитесь ей, потом мясом, потом собачьей головой, потом уже можно мной. Но тут же дойти 5 метров, правша. Я не правша, я левша, я долбанный левша! И никуда мы не пойдем! Мия отшатнулась назад. На долю секунды тень, что Фиц отбрасывал на каменную стену коллекторной трубы, стала гущей, словно потекла на пол. Тише, тише, он прав. Нам всем нужно отдохнуть. Ты пятно, верно? Да, ведьма. Можешь, пожалуйста... Что? Я ведь не говорила, что меня зовут ведьмой. Ну, исполнитель тоже не говорит, что он исполнитель, а все видно. Ладно. Так что надо-то? Обойди все вокруг, пожалуйста. Убедись в безопасности. Услышал, полетел. Собака, а можно к вам так обращаться? Иного имени не имею. Мы поглядели друг на друга чуть дольше, чем следовало для такой беседы. Доберетесь до Акустона, если будет нужно? Можно на «ты». Да, конечно. Люди вроде него не отводят взгляда. Мия, если тебе так хочется наружу поскорее, разведай обстановку, ладно? Только прошу, не уходи без нас. Ты нам правда очень нужна. Каторжанка смотрела на меня долго и пристально. Как мед в уши льешь, речеборка. Ладно, может, не кину вас. Но по итогу что решаем? Думать-то вы можете, кровавая парочка? Фиц прав, нам нужно хоть немного прийти в себя. Поспим, я точно скажу. Док, прошу». И врач, что-то бормоча себе под нос, занялся моей раной, в то время как я, стоя на границе сна и бдения, смотрела на тень Фитца и видела то, чего не хотела видеть.